Глава 3. Вариант по берегу Томи. Встреч. Пахом Степанович. Вечером приехали в Талы. Переночевали и с утра с партией на работу. К вечеру кончу и назад в Ашурино. Работа то в поле, то в лесу, то по берегу Томи. Запах полевых васильков, июльское солнце. Вчера была осень, сегодня настоящее лето. Нежится земля, трава лениво качается, деревья сонно шумят, убаюкивая негою лето. Иван уехал, вместо него Степан Павлович. Громадная русская телега, громадная лошадь, громадный хозяин Степан Павлович. Лет 60, рыхлый, пухлый, добродушный и мягкий. Со смекалкой. Хорошо толково объяснил, что мне надо было. Любопытный, но спрашивает очень осторожно и, видно, много думает, прежде чем спросить. А рабочие новые, но понаслышке пошли охотно. Ненадолго, всего один день. Кстати, воскресенье. Заработают на гулянках. Все парни в красных рубахах и высоких сапогах, веселые, беззаботные и праздничные. Грызут орехи кедровые. Острят втихомолку и хихикают. Работают споро, вообще держат ухо востро. Очень заботливо отнеслись к вопросу о воде, так как в степи взять негде. Взяли два лагуна, будет из чего чаю напиться. Тянемся шаг за шагом по косогору, попали в лесок. Солнце морит, ветер шумит где-то по деревьям, а внизу мало доходит. Аромат спелой травы приятно щекочет ноздри. Пасека внизу косогора, тихо в ней, не шелохнет, благовесть несется с противоположной стороны Томи. Пахнет медом, дед в чистой рубахе, везде праздник. В небе не тучки, и ветер, поддувает так, точно делает праздничную добровольную работу. Все располагает к неге, к ничего не деланию. Тяжелые сухие сапоги, теплая куртка кажется еще тяжелее. Ноги горят, жарко, а снять нельзя. Заезд гнус. Все он отравляет. Хуже всего сознание, что никуда не уйдешь от него. Убьешь одного, их тысяча новых. Здесь так и говорят. Да или на дня убьешь одного, решето прибавится. А после или на убьешь одного, решето убавится. Жарко, и в порядке мучений теперь овод и слепень наслаждаются. Комару напротив тяжело. Жарко, он и запреет. А чему преть-то? Презрительно замечает рассказчик. Вылетела целая семья тетеревей. Молодые еще, плохо летают. «Лови, лови, бей, бей!» Замахали руками, бросились за ними. Один прямо на меня. «Я тетрадью!» Мимо, конечно. Тетрадь подняли, а карандаша нет. Все-таки нашли, хотя провозились четверть часа. Трофей есть. Одну тетерьку убили. Как заманчиво синеет Томь. Мартышки белые летают взад и вперед. Красивая будет дорога. Немного поля, и опять лес. Мелкий березняк, комар, слепень. К вечеру мошка подымается. Ночью клопы и блохи есть будут. Заяц выскочил. Лови, бей! Нет, не работается. Ничего не хочется. Лег бы и лежал, глядел бы в голубое небо, прислушивался к ветру и ничего не думал бы. Морит солнце. Все точно разваренные, дышишь не воздухом, а прям горячими лучами раскаленного ядра. Даже в лесу трава могучая, сильная, сочная, как-то свяла. Ну и контраст. Градусов 40 жары, а вчера осень была. Змея! Вот это вот самое и залазит человеку в рот. Змея узкая, короткая, черная, как смоль, лежит, свернувшись клубочком. Прижали ее топорищем. «Я тебя отучу лазить», — говорит парень. Вынул трубку, собрал оттуда, какой был сок на палочку, придавил ногой ей шею, и когда она открыла рот, сунул ей содержимое далеко в горло. Змея мотнулась, вытянувшись, околела. «Готово! Сдохла!» Никотин действует на змей мгновенно. «Нет, не работается. Все интересно, кроме работы». Наткнулись на ягоды и рассыпались, забыв про линию. Главное начальство, я во главе. Чтобы замаскировать скандал, приказал привал делать и завтракать. Нет, я русский человек. Много работы, летит она, час за день идет, а станет убавляться все тише да тише. Такова уж натура русского человека. Навалился и поослаб. Поослаб, силы набрался, опять навалился. Рабочие мои все из одной деревни, Басалаевки. Особенность этой деревни та, что все носят одну фамилию Басалаева. Вся она пошла от солдата екатерининских времен. В ней исп 50. И еще наш род все от того же старика пошел в других местах. Прежде ведь много таких было. Поселится, а теперь целая деревня стала. Коснулись значения будущей дороги. Российские говорят, где пройдет она, там урожаю меньше будет. А наши, которые старухи толкуют, что как пройдет она, так и свету конец. А которые бают, что в ней дьявол сидит. С иконами, ежели против нее выйти, она не устоит. Но все-таки хуже же станет после нее. Коней хоть ешь тогда. Лениво, но добросовестно ввожу их в курс дела. Слушают по обыкновению с охотой и понимают. Глупы ведь мы народ. Тут как-то один на двух колесах, велосипеде, проехал, так который со страху на землю попадали, антихрист, дескать, едет. А что, ваше благородие, ты тоже из чиновников же будешь? Какой я чиновник? И мы-то тоже баим. Неужели чиновник станет день-деньской на своих ногах ходить? Из наших же, поди, подучили маленько и пустили. А чиновнику где уже? Рассказчик пытливо смотрит на меня, но, видя, что я улыбаюсь, говорит сомнительно. «Известно, темный народ. Чего мы знаем? Не было того примеру, ну, всяк свою дудку и задул». Мой старик-подводчик поел хлебца, перекрестился и спил водицы. Остальные лениво жуют. Я сижу на громадной телеге. Старик зевает во всю свою богатырскую мощь и крестит рот. «А поедешь в Варюхину?» – обращается он ко мне. Поеду. Нынче мы же свезем, пожалуй. Ладно. Наша деревня Тальская. Охотники возить. На тракту живем и завсегды заработок. А вот Поломошной, к примеру, всего в 5 верстах. А за рекой негде взять копейку. Колотятся. А мы, слава тебе, Господи, нельзя гневить Бога. Кто с умом да с толком, можно жить, ладно. Подошли двое. На перепутье, так здесь здороваются, мир вам. Молчат, и мы молчим, смотрим друг на друга. Планируете? Линию, значит, наводите? Планируем. Резерв, поди, большой будет? Нет, не очень. Когда не больно большой? Бойко убежденно проговорил разбитной парень. Я ведь это дело хорошо знаю. Пойдут это будки, станции, очень даже большой. И я не стал возражать этому специалисту. Ты кто? Спросил я лениво. «Мы так...» Сухо, с достоинством ответила мне неопределенная личность. Помолчали и разошлись. Еще трое. Эти типичные. Средний, громадный мужик с неимоверно большим лицом. Мягкие, толстые губы сложились в такую гримасу, которую часто встретишь в окнах, где висят разные комичные маски с исполинскими ртами. Широкий нос мясистый тяжело уселся над верхней губой. Нижняя челюсть выдвинулась, широкие карие глаза смотрят как-то остро и напряженно. Всклокоченная борода, курчавые черные волосы. Все массивно, крупно и с запахом. Лет ему за 50. Товарищ его среднего роста. Полный, самодовольный, с бегающими глазками. Средних лет. Третий, бесцветный белобрысый, с белой бородой, все время молчал. Говорят двое. «На перепутье! Мир вам!» Маска смотрит так, как будто вот-вот ухватит меня за горло с воплем. «Держи его!» Так большая мохнатая собака свирепо бежит и думаешь, вот разорвет. Но что-то доверчивое в ней останавливает руку, взявшуюся за камень. Собака без страха подходит и оказывается глупой доверчивой собакой, и вместе с ней симпатичной. Вот такое же впечатление производит и Маска, Пахома Степаныч. «Все ли живеньки-здоровеньки?» – проговорил мужик с бегающими глазками, обращаясь к моему старику. «Живем, поколь Господь грехам терпит!» «Ну и слава Богу!» – пропел в ответ крестьянин. «Счастье вам, тельцам, как погляжу!» – проговорил он. «Все ямщина, лопатой гребете деньгу!» Он подмигнул на меня и посмотрел в бок. «Хоть бы нам этакое счастье! Мы ведь, ваше благородие, все здешние места с завязанными глазами знаем!» Ввиду почти всякого отсутствия карт, потребность в опытных руководителях никогда не прекращается. «Так что ж, послужи, если охота!» «С нашим удовольствием, со всей охотой!» Маска с завистью посмотрела на пристроившегося товарища. «Ну, для начала скажи, заливай, Томь, вон эту лужайку». «Какую? Вон энтую? Редко же, так сказать, в 40 лет раз, никак не больше». «По что?» — выпалила Маска. «Так будто, Пахом Степаныч», — мягко проговорил он. «По что?» — опять выпалил Пахом Степаныч. «Бабка нечаиха, Коля умерла?» «Ну, Коля». «Коли? А тёлку-то? Эвана Буру-то у меня Коли увели?» «Я что-то не припомню». «Не припомнишь? А Никитка, хоть он тебе и дядя, будь он проклят, мое сено Коли уволок?» «Ну и уволок уж». «Не уволок? Я в тюрьме сижу. Слышь ты, твое благородие, Эвана, какое дело вышло, ты только послушай, и тут тебе такие дела откроются. Ну вот хоть тебя взять. Ты как считаешь, можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?» Пахом Степаныч не то что громко говорил, а прямо кричал. «Да ты что ж его благородию шумишь-то?» «Постой!» – досадливо перебил его Пахом. «Ты послушай только, господин, какие у нас дела творятся! Рассказать поди так не поверишь, а все право. Вот хоть, к примеру, он. Ну что, ничто не били меня?» «Мало били», — шутливо ответил крестьянин. «Не валили, как быка, на землю? Ну?» «Ну что ж, валили». «Валили?» — с горечью переспросил Пахом. «А по закону это?» «Стало по закону». «По закону? Человека обесславили. Я вор, что ли?» «Кто же говорит?» «Так за что ж меня били?» — вскипел вдруг Пахом. «Да отстань ты, ну тебя! Я тебя, что ли, бил? Мировой назначил». «Мировишка ваш такой же, как и вы все! А за что, ваше благородие, спроси?» «Банишка паршивая сгорела. Она, значит, не сгорела, а хотели за нее деньги получить, будто сгорела. Так, ветхая, 5 рублей, назначили меня в осмотрщики. Гляжу я, что такое, где она горелая, когда она вся тут? А тебе надо долго было мешаться. Свои деньги платили, что ли?» «Постой!» Сделал страшную гримасу Пахом, открыв свою бегемотовскую пасть. «Не за свое дело стоял, за мирское!» «Ну вот тебе и за мирское!» — ехидно хихикнул крестьянин. «Постой! Ладно! Что ж я худого сказал, твое благородие? Только и всего, что старшине, как он свой приговор постановил, так что баня сгорела. Но действительно сказал, что все вы одна сволочь. И верно!» «Ну вот тебе и вышло верно!» «Постой! Ну вот призывают меня после того в правление и без суда и спроса, так и раз 15 розок. Не желаю. Вали его, дай, говорю, месячный срок обжаловать, дай 2-недельный, дай недельный, дай 3 дня». Голос Пахома перешел в какой-то воющий рев. «Навалилось 10 человек народу. Что я поделать могу? Один хватает за руки, другой ноги, третий рубаху рвет». Пахом Степанович замолчал на мгновение. «Уперся я», — начал он снова. «В первый раз тихо я так рванул. Раз, другой, ну, сила, можешь видеть. Посыпались кто куда. Опять насели, опять таскали, таскали, брякнули на скамейку ребром. Так и сейчас вышибленная. Ну уж там дальше, как в тумане. Повалили, уселись на само на ребро. Били, били, я уж не помню. Ну, отлили, отошел. Я в ту же минуту прям в город. Пришел к губернатору и прямо ему так и говорю. «Ваше высокопревосходительство, глядите!» Да и поднял рубаху. Поднял рубаху, а там все тело так и запеклось. Взял его пальчик, да и вожу по ребру. А ребро так трик-трик. «Это что ж такое?» — говорю. «Ну, меня сейчас в госпиталь на излечение, следствие». «Ну?» «Ну и ничего, кому надо?» «Да не слушайте вы его, ваше благородие, утомит он вас, а толков никаких ведь не добьетесь. 15 лет вот мотает и себя, и мир. Уж его и на выседку присуждали, совсем супротивный человек стал». «Супротивный?» — Пахом плюнул и быстро ушел. Отойдя, он остановился, как будто рассматривая что-то, а сам слушал. «Вина не в старшине тут была, а в мировом. Вышел приказ, старшина взял, да и выпорол. А мировой-то смекнул, что дело неладно, и водил его все это время. Ну, а теперь действительно ушел, и дело открылось. Так ведь сколько лет уж ушло, да и дело он свое сам же испортил. Не стану, говорит, подать и платить. Тогда так. Совсем отбился, до сих пор и не платит. Ну, нынче велено продавать у него сено и дрова». «И не буду платить», — гаркнул издали пахом. «По какому такому закону меня калека сделали? Кто бил, тот и плати». «Совсем пустой мужичонка. Жил хорошо, все смотал, все бросил, все перевел на кляузу. Ничего не стало. Вся изба завалена, все черновиками, допрошениями. Сосуд с него, конечно, а он все собирает их. Чуть что и сейчас, а черновик? А что такое черновик? И не расскажет, поди. И так уж он и сутяжничался, что чуть кто сейчас тянуться. Семена ему тут богатый мужик продал. Так ведь что выдумал? Не всхоже бает. И ведь суд затеял на 50 рублей. Мужик-то богатый взял, да и вынес ему 50 рублей. На вот тебе, говорит, я такой же человек и останусь. А ты все такой же прохвост будешь. Право, так и сказал, так и отрезал. Пустяшный человек, разговоров не стоит. А теперь, прямо сказать, умом тронулся, хихикнул крестьянин, заглядывая мне в глаза. В город опять идет. Прослышал, князь какой-то едет. Кто едет? Он сейчас же торбу на плечи, ай да пошел. Сволочь! Плюнул Пахом Степанович. До смерти буду ходить, а правду матку найду. Из-под земли ее вырою. Так и запечатлелась эта громадная, тоскующая, точно в кошмаре каком фигура, с своими черными, курчавыми волосами, которые, как змеи, обвились вокруг громадной его головы.